Ведь вот Ллойд Джордж – это символ английского либерализма. Это человек, которому свободолюбивые убеждения, ненависть к автократии заставили его воспрепятствовать приезду несчастной царской семьи, свергнутой революцией, в Англию. Это была, наверное, единственная возможность выжить. Он заставил английского короля отказаться от приглашений. И вот он, вождь либералов, приезжает в Германию вот в разгар всего, когда вожди социал-демократии, коммунистов, общественные деятели, они по лагерям, когда торжествуют эти средневековые нюрнбергские законы, он едет сюда, в Берхоф, в Баварские Альпы, Гитлеру, и он смотрит из этого окна великолепного на горы, он восхищается, но еще больше он восхищается беседой с Гитлером. Он до того восхищался этой беседой, что когда вернулся в гостиницу, то его дочь по лицу все поняла и сказала: «Неужели Хайль Гитлер?» Он сказал: «Я видел великого человека». И ведь Олимпиада 1936 года в Берлине, ее же никто не бойкотировал. Европа согласилась с этим. Более того, была не только Олимпиада летняя, была и зимняя в Германии. Две Олимпиады. Притом все знали, что снимали антисемитские лозунги на время Олимпиады. Летней. Потому что во время зимней эти лозунги были. И когда глава Олимпийского комитета сказал Гитлеру, что это невозможно, Гитлер ответил ему, что, знаете, когда вы приходите в гости, но вы же не указываете хозяевам, как им жить. И тот ответил, что сейчас это олимпийская территория, и здесь олимпийские законы. И Гитлер согласился с этим. Игры прошли с огромным успехом. Геббельс устроил этот великолепный прием, о котором писали все газеты мира. Был устроен понтонный мост, потому что это было на острове. И по этому понтонному мосту шли гости, их встречали в викторианских одеждах актеры, а некоторые были немножко игривее одеты в греческих туниках. И «Нью-Йорк Таймс» написала восторженную статью вот об этом приеме. Так что Мюнхен, вот этот, когда Европа предаст несчастную Чехословакию, он уже там заложен. И когда предадут Чехословакию, и Чемберлен вернется в Англию, «Таймс» напишет: «Ни одного полководца после самых великих побед в Англии не встречали, как доброго Невилла». И толпа пела песни: «Он веселый парень, наш Невилл». А дальше мир ждал шок. Вождь большевиков подпишет пакт с вождем антибольшевизма. Главное не воевать, не понимая, что вступали в войну. Так что вся эта история, в общем, длинная, которую я вам рассказывал, наверное, покрывается, в общем, одной пьесой. Это общеизвестная пьеса, вы ее, наверное, знаете. Называется она «Носороги». Но я еще раз просто так перескажу содержание. В городе появляются носороги. И люди с ужасом на них смотрят. Они пробегают, эти мощные носороги, с этим жестоким, жутким рогом. Но их становится все больше и больше, и постепенно люди начинают понимать их красоту. Они говорят, что, ну смотрите, они такие мощные, они такие сильные, у них такой сильный рог, которым так можно ловко убивать и защищаться. И постепенно люди начинают исчезать. они превращаются в носорогов. Но остается один, который отказывается и идет штурм его дома. Но он отказывается, потому что самое главное, когда во времена любых потрясений, унижений и креста даже всегда находится хотя бы один, который говорит «нет». И поэтому завершая все, я, пожалуй, хочу рассказать историю человека, о котором я все время хотел написать, да и никогда не напишу. Его звали Яныш Корчик. Он был знаменитый писатель уже и был знаменитый педагог. У него множество книг «Как воспитывать детей». И вот он при этом был директором дома сирот в Варшаве. И во время немецкой оккупации, когда они все оказались в гетто, он продолжал быть директором дома сирот. И хотя был приказ всем носить вот эту желтую звезду, единственный, кто не носил, это был он. И никто не смел ему сказать, такое было лицо у этого человека. И когда объявили о том, что должна быть эвакуация этого дома, а все уже знали о лагерях смерти, и все понимали, куда эта эвакуация, он их выстроил на шестерке, и под знаменем этого сиротского дома он их повел на вокзал. И перед тем, как началась посадка, эсэсовец, который знал, кто он читал в детстве его книги, они были изданы по всей Европе, он сказал, что он может остаться. И уедут эти дети. И он сказал ему, что он не может остаться. И вот был этот вагон, и он повез их на смерть. И я все время думаю, о чем он им говорил в этой последней дороге. Я думаю о том же, о том, что в самые страшные времена, во времена надругательства и креста, все-таки находится тот, кто говорит «нет».